все просят побыстрее. А я говорю, не спешите. Проживете дольше. Подмигнул таксист, глядя на нее в зеркало заднего вида. Дарси отвернулась. У нее не было настроения пускаться в болтовню с шофером. И почему ей сразу не пришла в голову мысль о несчастном случае? В прошлом месяце, как раз накануне отъезда в Калифорнию, Эрин как-то забежала к ней поужинать. Они смотрели программу новостей. В одной рекламе показывали беспомощную старуху. Она упала, не могла сама подняться и вызвала помощь, прикоснувшись к специальной пластинке «Вызов» на цепочке, которую носила на шее. «Через 50 лет и мы такими будем», — сказала Эрин. Она застонала, пародируя рекламу. «Помогите, помогите, я упала, не могу подняться». Гас Боксер, консьерж дома 101 по улице Кристофер, всегда обращал внимание на хорошеньких женщин. Вот почему, когда настойчивый звонок заставил его поспешить в коридор, его хмурая физиономия быстро приняла угодливое выражение. То, что он увидел, ему понравилось. Светло-каштановые волосы посетительницы слегка растрепались от ветра. Они падали ей на лицо, напоминая ему о фильме «Озеро Вероника», который он частенько смотрел допоздна. Ее кожаная куртка до бедер была старой, но дорогой. Такие шикарные вещи Гас научился безошибочно отличать еще со времен работы в Гринвич-Виллидж. Его одобрительный взгляд задержался на ее длинных, стройных ногах. Наконец он понял, откуда знает ее. Он видел ее пару раз с жиличкой из 3Б, Эрин Келли. Боксер открыл входную дверь и отступил. «К вашим услугам», — произнес он, как ему показалось, со всем возможным обаянием. Дарси прошла мимо него, стараясь не показать свои неприязни. Иногда Эрин жаловалась на этого 60-летнего Казанову в грязных тренировочных штанах. «У меня от его вида мурашки бегают», — частенько говорила она. «Мне страшно не нравится, что у него есть запасной ключ от моей квартиры. Однажды я вошла и увидела его там». Он начал нести какую-то чушь о протечке в стене. «А вещи никогда не пропадали?» — спросила Дарси. «Нет. Все драгоценности, с которыми я работаю, я держу в сейфе. Самое противное, что он все время заигрывает. А, ладно, когда я дома, то закрываюсь на задвижку. Зато квартира дешевая. Он, может быть, и не опасен». Дарси сразу перешла к делу. «Я беспокоюсь об Эрин Келли», — сказала она Боксеру. «Мы договорились встретиться вчера вечером, но она не пришла. Она не отвечает на звонки. Мне нужно заглянуть к ней в квартиру. Может быть, с ней что-то случилось?» Боксер искоса взглянул на нее. «Вчера с ней было все в порядке». «Вчера?» Дряблые веки нависли над поблекшими глазами. Он стоял с приоткрытым ртом, облизывая губы и морща лоб, пытаясь собраться с мыслями. «А, нет, постойте-ка, я это видел ее во вторник, после обеда. Она пришла из магазина, тут он вставил, я предложил донести ей сумки наверх». «Так это было во вторник днем. Вы видели, как она выходила или возвращалась во вторник вечером?» «Не, не могу такого сказать. Но послушайте, я вам не швейцар. У жильцов свои собственные ключи. Если доставляют покупки на дом, то ребята из магазина пользуются переговорным устройством». Дарси кивнула. Прежде чем вызвать консьержа, она позвонила в квартиру Эрин, хотя и была уверена, что это бесполезно. «Прошу вас, я боюсь, что-то произошло. Мне необходимо войти в ее квартиру. У вас есть ключ?» На его лице снова появилась кривая улыбка. «Вообще-то я не пускаю никого в квартиру только потому, что им хочется войти. Но вас я видал с Келли. Я знаю, вы подруги. Вы как она, шикарная такая, симпатичная». Не обращая внимания на комплимент, Дарси поднималась наверх по мрачной, хотя и чистой лестнице. Замазанные там и сям пятна на темно-серых стенах, неровные плитки на ступенях. Попасть с такой лестницы в квартиру Эрин было все равно, что выйти из пещеры на дневной свет. Когда Эрин переехала сюда 3 года назад, Дарси помогала ей делать ремонт. Они наняли машину для перевозки грузов и совершили набег в Коннектикут и в Нью-Джерси, где на распродажах можно было приобрести мебель по дешевке.